Артём. Всякое в свой адрес слышал, но чтобы вот пампушками их самых называли, такое впервые. Несколько мгновений я еще переваривал услышанное, а после самому непонятно от чего усмехнулся. То ли от нелепости ситуации, то ли от того, как раскраснелась домработница и умчалась, сверкая пятками. Этот факт тешил мужское эго и самомнение. Переодевшись, я спустился в столовую. Кристина и тут подсуетилась. В течение пару минут передо мной возникли и борщ, и те самые пампушки, а вот сама девушка сгинула во свояси, что я тоже с удовольствием отметил. Кажется, до нее доходит, что значит быть тенью и не отсвечивать. А уж когда дело дошло до дегустации, я вообще разомлел. Не разочаровала. В этот миг я действительно не жалел, что поддался на ее уговоры и взял в служанки. Борщ был изумительным. Вот прям будто из детства, как бабушка варила. А пампушки? На лицо тут же вылезла коварная ухмылка. В общем, как кухарка, Кристина себя полностью оправдала. Когда я расправился с ужином и покинул столовую, я ненадолго задержался в коридоре, чтобы тайком понаблюдать, как она мышью убрала посуду и исчезла где-то в районе кухни. Идеально. Я отправился на балконную террасу на втором этаже, туда, где стрекотали кузнечики, клонилось к закату солнце, и ничто не мешало вечернему релаксу. Даже чертов терминатор не отсвечивал. Отчего-то я был уверен, что он носится теперь хвостом за домработницей и клянчит еду. Я редко баловался сигарами, но вот сегодня решил позволить себе. Вынес из кабинета коробку, гильотинку и, облокотившись на балконные перила, прикурил. Отсюда, со второго этажа, открывался прекрасный вид на мои владения, на идеальную лужайку, на сад, за которым нужен уход, и надо озаботиться садовником, на отдельный домик, где проживал Сергей и находился пункт охраны, на забор и территорию за ним. Я был расслаблен и впервые за долгие недели почти доволен существованием. Где-то внизу тихо хлопнула дверь. Опустив взгляд, я увидел тонкую фигурку Кристины. Она вышла из дома и теперь спешила по выложенной камнем дорожке к домику охранника. В руках она несла небольшой термос. Интуиция подсказывала, что внутри борщ. «Вот же хитрая лиса!» — усмехнулся я. «Супом подбить клинья собралась». «Ничего, ничего. Серега тебя быстро обломает, он мужик верный». Хотя суп, несомненно, съест. Почему-то мысль, что девушка додумалась соблазнить охранника, больно уколола все то же мужское самолюбие, которое час назад радовалось смущенному румянцу на женских щечках. «Она лишь тень», — зачем-то напомнил сам себе я. «Ну и, Орехов, ты же, черт возьми, серьезный мужик. Не солидно тебе служанок трахать?» Кристина тем временем дошла до домика, постучалась, а после юркнула в открытую дверь. Ее не было ровно 3 минуты, я зачем-то засек на часах, а после она вышла уже без кастрюли и поспешила обратно к особняку. В нем и скрылась, на этот раз почти бесшумно закрывая за собой вход. Утро вышло прекрасным. В отличие от предыдущего. Оно, как и вечер, было тихим. Ни лая, ни дурацкого смеха. Возможно, дьяволенок домработницы еще спал. Меня же такой расклад более чем устраивал. Утренний контрастный душ взбодрил и еще немного поднял настроение, так же, как любимый кашемировый халат, подаренный мне одним из шейхов из ОАЭ. Ручная работа, между прочим. Надев его, я вышел из спальни и спустился на первый этаж. Завтракать на улице не хотелось, судя по небу, затянувшемуся тучами, и общему пасмурному виду, за пределами дома было достаточно прохладно. Поэтому, решив расположиться в гостиной, направился к дивану аляпистого зелено-желтого цвета с красными вкраплениями. Еще Лена в свое время выбирала по совету какого-то модного дизайнера. Там же, не доходя до него, начал хмуриться. Кто-то, а точнее явно Максим, бросил на журнальном столике альбом и фломастеры. Самого негодника видно не было. На всякий случай я даже заглянул под стол, мало ли. Но и там сынка Кристины не обнаружилось. «Ладно, подождем объяснений», — пробурчал я, присаживаясь на диван. В первое мгновение меня ничего не смутило, а вот потом я отчетливо осознал, что под моей задницей откровенно мокро. «Не понял». Я медленно приподнялся и, обернувшись за спину, ощутил в себе желание убивать. «Кристина! Это что?» Мой кашемировый халат был испорчен. Кто-то пролил на желтый диван не менее чертову желтую гуашь, в которую я имел честь сесть. Но вместо Кристины первым в гостиную примчался Максим, с тряпкой в руках и нашкодившим видом. «Ой!» — пробормотал он, увидев меня, и отступил на шаг. «Я не хотел!» Помня, что меня посадят, я отказался от желания придушить мальца прямо сейчас. Да к тому же в комнату наконец примчалась его нерадивая мамаша. Причем примчалась со стороны моей спины, чтобы как следует разглядеть последствия неаккуратных художеств ее сына. «Ой, нет!» — тут же пролепетала она, подскакивая ко мне. «Это я виновата!» «Вы?» — тут же согласился я. «Кто же еще?» «Вы хоть осознаете, что халат испорчен?» Меня переполняло бешенство. «Вот так, без прикрас!» Да еще и терминатор откуда-то примчался и принялся поливать всех громким лаем. Заплакал Максим. У Кристины загорелись щеки, губы поджались. Она подошла к сыну, вытерла ему слезы и попросила подождать ее на кухне. Он ушел. И Кристина обернулась ко мне. Показалось еще мгновенье, и она тоже начнет рыдать. Но нет. Она шагнула вперед. «Это всего лишь гуашь. Я все отстираю. Главное, вот прямо сейчас застирать». Девушка схватила халат за пояс и принялась расстегивать. Я же пытался ей помешать. «Уберите руки. Это подарок шейха!» «Тогда тем более не мешайте мне спасти ваш халат!» Не справившись с поясом, она принялась раздвигать полы, которые я пытался свести вместе. Ее движения были дерганными, нервными, и, казалось, вообще она не отдает себе отчета, что делает. Просто пыталась спасти положение хоть как-то. И если бы мне когда-нибудь сказали, что в борьбе меня победит женщина, я бы не поверил. Но, как выяснилось, сил и наглости у Кристины оказалось много. Полы халата девушка все же распахнула, а дальше сама отскочила от меня на метр и отвернулась мучительно краснея. «До помпушек вроде не добрались, а вы снова смущены», не удержался от колкости я. «Вы снова голый!» — обличительно заявила она. «Я был в халате, пока вы не принялись его с меня снимать!» Она резко отвернулась, громко сопя и закрывая лицо руками. «Просто какой-то кошмар!» — сообщила горничная кухарка, после чего топнула ногой. «Уф!» Я вскинул бровь, забавляясь зрелищем. Кристина выглядела очень злой и очень милой одновременно. Я верил в ее эмоции, в то, что сейчас она ведет себя естественно, без притворства и наигранных глупостей. «Хорошо. Вы говорите, что можете спасти халат?» Сжалился я, прилагая железные усилия, чтобы скрыть рвущуюся наружу улыбку. «Да, я смогу!» Она чуть повернула голову и протянула руку. Я снял с себя единственную одежду и подал ей, подавляя желание подойти поближе и дать ей до себя дотронуться. Кристина схватила вещь и опрометью метнулась вон, не оглядываясь и бормоча что-то невразумительное. Я же, посмотрев вниз, внезапно понял, что заинтересовался своей горничной не только как интересным человеком. Хмыкнув, прикрыл своего младшего друга рукой и пошел одеваться, решая про себя, что, возможно, стоит предложить девушке дополнительный заработок. Деньги ей явно не помешают, а мне не помешало бы женское внимание и заботливые руки. В идеале прямо сейчас. Одевшись сразу в костюм, я какое-то время раздумывал над тем, как преподнести Кристине новость о моем к ней расположении, а потом решил пустить все на самотек. Она девица не глупая, хваткая. Покажу ей свой интерес, а дальше пусть сама решает, как меня соблазнить. Останется только поддаться и воспользоваться. И сразу обозначить момент, что не собираюсь спать с той, что ублажает еще и моего охранника-водилу. Как только пазл сложился в моей голове, стало легче дышать и вообще жить. Впервые за долгое время я шел по своему дому, едва не насвистывая от удовольствия. Как же удачно было встретить Кристину в том парке. И только я улыбнулся, чувствуя себя королем ситуации, как откуда-то слева раздалось тихое, отрезвляющее «Ксюль!». Я замер. Посмотрев в сторону лоджии, дверь на которую была приоткрыта, увидел рыжего гнома, испортившего с утра мой халат. Гном хмурился, сопел и угрожающе держал в руках демо-версию садовых грабель. «Что ты сказал, пацан?» Я повернулся и, подтянув брюки, присел на корточки, чтобы посмотреть своему недоброжелателю глаза в глаза. «Ты плохой!» — смело повторил малой. «Я тебя...» Мне пригрозили садовым инвентарем. «А дотянешься?» — хмыкнул я. «Я тебя убью!» «Граблями? Ну, попробуй. Вот он я». Давно никто не смотрел на меня вот так, прямо выражая свои настоящие чувства. И, как ни странно, в этом я тоже видел свою прелесть. Дети тем и отличались от взрослых, что еще не умели лебезить, присмыкаться и прогибаться. Если этот пацан чувствовал, что я ему неприятен, то так и говорил. Это был новый, очень странный и интересный опыт общения. «Я не шучу!» Насупился еще сильнее мальчишка. Похоже, от того, что нервничал, он начинал говорить не так четко, как обычно. «Я тоже не шучу. Нападай. Можешь меня побить. Вот он. Я без оружия, не сопротивляюсь. Что тебе мешает?» Пацан шмыгнул носом, вытер его запястьем руки и сделал шаг ко мне, угрожающе выставляя граблю вперед. «Ты! Плохой! Обижаешь мою маму!» «Разве?» Я покачал головой. «Мне кажется, это ты пролил краски на дорогой диван. И вместо того, чтобы сказать про это, признаться, сбежал. В итоге я испортил отличный халат и настроение твоей маме. Это закономерность, мелкий. Последствия от твоего поступка». «Я ушел за тряпкой!» — крикнул он, снова шмыгая носом. «Я бы вытел сам!» «Нет, ты сбежал, не сказав никому, что накосячил. Вот и все». На миг показалось, что мальчишка вот-вот разревется. Губы его затряслись, подбородок дрогнул, а глаза увлажнились. Но нет. Опустив грабли, суровый сын Кристины сделал еще шаг вперед, отвернулся в сторону, пристально разглядывая напольную вазу, и пробормотал. «Я больше не буду». «Что, прости?» — удивленно переспросил я. «Я не буду так больше делать!» Четко стараясь выговаривать каждую букву, сказал пацан. «Извините меня и маму!» «Так просто сдался?» — разочарованно спросил я. «А как же ненависть и грабли?» Максим, кажется, так его звали, посмотрел на меня прямо в глаза и ответил. «Я убежал, потому что испугался. Я больше не буду проливать краски на ваш диван. Не ругайте маму». Что-то внутри кольнуло, а потом будто воронка открылась и закрутилась в животе, доводя едва не до тошноты. Неужели так испытывают стыд? Я поднялся, пожал плечами и хотел уйти. Но пацан так и стоял на месте, и его подбородок снова дрогнул. Черт знает что. Он накосячил, а я чувствую себя виноватым. Как это получилось? «Я не стану ругать твою маму», — сказал раздраженно. «А ты рисуй где-то, чтобы я тебя не видел, и тогда все у нас заладится». Мальчишка, только что стоящий самым несчастным видом, просиял. Взмахнув граблями, он закричал «Ура!» и побежал прочь, громко улюлюкая на ходу. Маленький, наглый, бесстыжий манипулятор. С уважением проговорил я, провожая его взглядом. «Ох, меня обвел вокруг пальца младенец!»